ты слишком жадный, научись делиться скорее. Ты слишком жадный, научись делиться скорее. Сколько бы вы ни имели, вам мало. Сколько бы вы ни хотели, вам мало. Сколько бы вам ни дарил Джаб, вам мало. Сколько бы вы ни имели, вам мало. Сколько бы ни доставалось, вам мало. Сколько бы ни своровали, вам мало. Что бы ни придумали вы, вам всегда мало. Что бы ни затеяли вы, вам всегда мало. Что бы ни испортили вы, вам всегда мало. Чтобы не украли вы, вам всегда мало. Чтобы не сломали вы, вам всегда мало. Чтобы не продали вы, вам всегда мало. Чтобы не купили вы, вам всегда мало. Чтобы не прибили вы, вам всегда мало. Чтобы не отняли вы, вам всегда мало. Чтобы не срубили вы, вам всегда мало. Чтобы не посеяли вы, вам всегда мало. Чтобы не сыграли вы, вам всегда мало. Чтобы не забрали вы, вам всегда мало. Чтобы не избили вы, вам всегда мало. Чтобы не проспорили вы, вам всегда мало. Чтобы не построили вы, вам всегда мало. Чтобы не закинули вы, вам всегда мало. Чтобы не оставили вы, вам всегда мало. Йо-йо, вам всегда мало. Йо-йо. Вам все равно мало. Сколько бы не прощали, вам все равно мало, мало, мало. Эй, вам мало. И пусть и без этого даже рвутся карманы. Пусть есть все, чтобы жизнь не оборвалась. Пусть есть все, чтоб накормить свою слабость. Вам все равно мало, эй, вам мало. И пусть есть все от начинки до запала. Есть что, где никак, и плюс не гаснет пламя. И даже если вы будете земными царями, вам все равно мало. Слан-банг-бали-бинг-банг мало. Вам мало того, что есть, и вам надо больше. Вам мало того, что есть, и это как наркотик. Вам мало того, что есть, и это с ума сводит, сводит, сводит. Вам мало. Сколько бы вам ни дали, вам все равно мало. Сколько бы вы ни крали, вам все равно мало. Сколько бы ни прощали, вам все равно мало. Научись делиться скорее. Ты слишком жадный. Научись делиться скорее.